Лиман, Приднестровье, у границы с Украиной. Когда мы бросили с Владом войну, нам устроили отходную, так случилось. Под давлением обстоятельств мы вынуждены были бросить любимую нами войну. А ведь как радостно, бравурно мы въехали в войну на броне БТРа батальона «Днестр» с молодыми зверюгами в черной форме. Вы когда-нибудь ездили на БТРе через города с молодыми зверюгами? Железо оружия пылает на теле. Не ездили? Тогда вы жалкий тип и только. Когда ты так едешь, что чувствуешь себя воином Александра, покоряющим Индию, неведомую, загадочную, где танцуют голые красные женщины и дуют в раковину длинноволосые воины с белыми узорами на лице. На Лимане нам устроили отходную. Всегда осторожный, сдержанный спецслужбовец Шевцов, бывший прибалтийский мент, уже тогда полковник, впоследствии генерал и глава КГБ в ПМР, чин из МВД республики, прокурор, ну и полевые командиры поменьше, полегче весом и помоложе. Мы сели в избе, выстроенной на мостках над водой. Хата с причалом для катера, в плавнях на подступах. Уселись нас охранять бойцы. Чины МВД и прокурор изощрялись в изготовлении ухи. Молдавское винище лилось кружками. Тоже происходило из чачьей. Мясо поедалось в невероятных количествах. Мои сотрапезники, включая Влада, оказались все с вместительными желудками, как у морских бакланов, пеликанов и прочих пернатых мешков, собирающих жратву впрок. У меня двойного дна в желудке нет, о чем я сожалел и тогда, и горько сейчас сожалею. Сколько ни съеденного, сколько ни выпитого, какое темно-красное винище недопито, какие пахучие кусяры рыбы и маринованного мяса недоеденные. Я еще не знал, что люди Шевцова угрохают через несколько дней Костенко. Я смотрел спокойно на лицо полковника. Я еще не знал, что таинственно погибнет в 1994 году, в то время, как чистил пистолет Сергей Кириченко. Здоровый офицер улыбается мне до сих дней с оставшейся у меня единственной фотографией. На ней Шевцов сжимает пучок лука. Я еще не знал, разумеется, что через 9 лет попаду в тюрьму. Счастливо кричали в камышовых зарослях птицы, пряталось в украинских тучах солнце, чтобы вновь выйти и озарить воды Приднестровской Молдавской сепаратистской республики. И замаскировались в плавнях здоровенные бойцы, охраняя пирующее начальство. Как говорят в таких ситуациях американцы, мы имели хорошее время. Ездил где-то неподалеку с мирных переговоров и на мирные... Новоназначенный командующий 14-й армией генерал Лебедь, плелись интриги из свеженезависимой Украины. Представители соседних армейских округов приезжали к Лебедю, предлагали поднять большую бучу. К независимостям еще никто не привык, им было 8 месяцев, ну, 9 отроду. Успешный пример Приднестровского бунта показал, что можно сделать. Еще никто не понял Лебедя. Шевцову еще предстояло пройти период очарования басистым генералом, период дружбы с ним, когда они вместе накачивались шампанским, и только после этого будет период злой вражды. Так что мы обсуждали Лебедя, президента ПМР Смирнова, мирные переговоры, Молдавию, румын, румынское телевидение, молдавское вино, судьбу знаменитых винных пещер в Крикове, качество оружия. Я спросил, помню, про генеральский револьвер, которым меня наградил командир батальона «Днестр». Еще обсуждали Ельцина, Гайдара, Москву. Время от времени кто-нибудь спускался в резиновую шлюпку и греб куда-нибудь, дабы потом вышла чача, и можно было пить чачу и вино. Спустился и я, и искупался в теплой, пахучей от камышей воде. Резиновая шлюпка была желтой. Несмотря на сердечность и внешнюю открытость пиршества на воде, многое скрывалось. Когда Влад хотел запечатлеть нас для вечности, из кадра убрали все оружие, а половина участников вообще вышла из кадра. А как могло быть иначе? Все же они были из спецслужб, у них в крови было недоверие. С ними нельзя было быть друзьями. Когда нас везли ближе к ночи в Тирасполь, Шевцов уснул в машине, но вдруг, проснувшись, приказал остановиться, повернуть обратно и поехать по иному маршруту. В кромешной молдавской пахучей ночи слышны были одиночные выстрелы. В октябре 1994-го убили Кириченко, замаскировав дело под чистку пистолета. Позднее писали, что Сергей занимался продажей оружия. Примерно в то же время соперники стали теснить и арестовывать прибалтийских ментов, организовавших государство ПМР. Шевцов сам ожидал ареста, но избежал опасности. Так что это еще не все – совершить успешную революцию и основать государство. Позднее еще нужно будет защищаться от бывших друзей и защищаться до самой смерти.